Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Что же мне делать?» – спросил я себя. «Я порочных привычек пленник. Я ослушался, Бог, я Тебя. Я нарушил закон, я изменник. И сказал Ему вечный Бог, Сын мой был за грех Твой распятый, чтоб, поверив, спастись ты мог. Это дар мой тебе, бесплатно». Человек согрешил и потерял мир с Богом. Но бесконечно любя свое творение, милосердный Бог захотел быть рядом с грешником. Бог искупил вину человека, отдав Сына Своего Единокровного на смерть за нас. Там, на Голгофе, посредством пролитой крови Иисуса Христа, человек может примириться с Богом. Об этом примирении апостол Павел говорит следующее: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Голгофа, крест, растянутые руки, совершилось было сказано Христом. Казнен весь грех, понес Сын Божий муки, не может Бог мириться со грехом. Господь Иисус понес мучения, и пусть нам вспоминается о том, что мы всегда нуждаемся в прощении. Не может Бог мириться со грехом. Дорогой друг, знаешь ли ты Иисуса Христа? Может быть, ты читал труды Шекспира и Данте? Может быть, ты изучал Эйнштейна и знаком с учением Конфуция и Будды? Но знаешь ли ты Иисуса Христа? Великие люди и их труды никогда не смогут и не смогли дать покой твоей душе. Только один Иисус Христос может освободить тебя. Он сегодня смотрит на тебя и говорит: «Си стою у двери сердца твоего и стучу. Если откроешь дверь, я войду и буду вечерить с тобой, буду жить для тебя, и ты будешь счастлив, по-настоящему счастлив. Грех не будет иметь власти над тобой. Тебе не будет страшна смерть, потому что для познавшего Христа ее нет. Грех не будет иметь власти над тобой, потому что я попрал ее на Голгофском кресте. Грех не будет иметь власти над тобой, потому что я пригвоздил ее к кресту». Не спасут человека моральные кодексы, так как в сердце гнездится греховный обман. Не помогут здесь и социологов комплексы, даже с генеалогией всех обезьян. Бесполезны все партии и декларации, разъедают планету грех, ржавчина, моль. От реформ социальных измучены нации. Мировое правительство здесь тоже ноль. Иисус, кроткий агнец, Мессия, Бог истинный, со слезами на землю взирает теперь. Человек, вразумись, Он, Спаситель единственный, прочь все идолы, Богу распятому верь. Что такое быть спасенным? Это иметь грехи отпущенными и быть принятым Богом. В ту минуту, когда грешник уверует в Иисуса, грехи его совершенно прощены, и они вполне окончательно вычеркнуты из Божьей книги. Спасение включает в себя еще нечто более, нежели прощение грехов. С получением спасения нам вменяется еще и праведность Иисуса Христа. Дорогой друг, любящий и терпеливый Бог призывает и будет призывать тебя к покаянию и примирению, пока ты дышишь, пока живешь. Все мы смертны, и жизнь наша так коротка, как туман, что ложится на море, словно цвет на траве или дни мотылька. Так исчезнут и наши дни вскоре, рано ль, поздно ль, а там и могила нас ждет. Но потом Божий суд ожидает, и тогда перед Богом даст каждый отчет в том, что в жизни теперь совершает. Не поможет тогда ни богатство, ни честь, все останется здесь, пред могилой. Ты ж пристанешь пред Богом такой, как ты есть, с тяжкой ношей, греховной, постылой. Хочешь сбросить ярмо, обратись ко Христу, Он греховное бремя снимает. Только веруй, иди же скорее к Нему, пока голос Христа призывает. День спасения сегодня. Господь ждет тебя. Ты смирись перед Ним и покайся. И тогда душа твоя мир обретет. Только веруй, мой друг, не смущайся. Завтра может случиться, закроется дверь спасения, и ты опоздаешь. Обратись же, мой друг, обратись же теперь, пока голос Христа призывает. Аминь.